Глава 15. Всегда есть последствия. Дамьен шел по коридору больницы, плохо соображая, куда именно направляется, и слабо понимая, что говорят ему мьеры, которые встретили его в холле. «Лой жива!» — выхватил он из потока чужой речи. «Эйлин жива! Райлиха оперируют! Тильду оперируют!» И никто не говорил ему, что его хозяйка мертва. «Дамьен Норма!» — позвал врач. Он не видел этого врача прежде. Врач не мьер, а человек. «Да!» — Дамьен подошел к нему. «Здравствуйте, я доктор Мэтьюс Ганн. Доктор Лен, которая начинала оперировать вашу супругу, попросила вызвать меня из другой больницы, чтобы помочь ей в этом сложном случае». «А где сама доктор Лен?» — спросил Дамьен. «Сейчас она присоединилась к бригаде врачей, которые оперируют Тильду Свен. Доктор Лен попросила меня поговорить с вами». «Я слушаю», — спокойно произнес Дамьен. «Во время операции у вашей супруги произошла остановка сердца, и мы начали реанимационные мероприятия. Они были успешными, так же, как и сама операция. Сейчас состояние вашей супруги расценивается как тяжелое, и она находится в палате интенсивной терапии. К сожалению, в данный момент мы не можем вас к ней пропустить, но когда она окончательно стабилизируется, вам разрешат увидеться с ней». «Она умерла?» — спросил Дамьен, как будто не слышал ничего из того, что врач только что ему сказал. «Нет», — покачал головой врач. «Ваша супруга жива, и я надеюсь, что у нее все будет хорошо. Операция была длительной и тяжелой, и остановка сердца во время операции, но сейчас...» Дамьен отошел от врача и схватился за стену. Он часто дышал. «Вам плохо?» — забеспокоился доктор. «Как вас зовут?» — спросил его мьер. «Доктор Мэтьюс Ганн». «Вы человек. Без разрешения Кольда ни один мьер не имеет права привлекать специалиста-человека к лечению мьера». «Кольда?» — удивленно переспросил врач и скривил губы. «Мьеров?» «Новости не смотрели?» — уточнил Дамьен. «Пока не довелось». Врач внимательно разглядывал его глаза и уши, очевидно, очень похожие на глаза и уши его пациентки Тайрин Норомы. Затем доктор перевел взгляд на Германа, потом обернулся и взглянул на других людей, которые стояли поодаль и тоже вопросительно смотрели на него. «Доктор Лен всегда носит шапочку», — удивленно произнес он. «Весь персонал этой больницы носит шапочки», — повторил он. «Из сотрудников нет никого без шапочек». «Вы ни в чем не будете нуждаться», — ответил Дамьен. «Ни вы, ни доктор Лен, которая рискнула своей головой, попросив вас спасти мою жену. Спасибо», — произнес он и пожал обеими руками холодную ладонь доктора, который, кажется, считал, что сходит с ума. «И посмотрите новости», — посоветовал Дамьен. «Сегодня будут интересные репортажи». «Привет, котенок», — прошептал Дамьен, склоняясь над лицом Тайрин и нежно целуя ее в щеку. «Все хорошо, не шевелись. Меня пустили к тебе всего на минутку. Лой, Эйлин и Тильду нашли. Они живы». «Я знаю», — еле слышно ответила Тайрин. «Мы с Тильдой и Райлихом разговаривали с твоей мамой». Дамьен на мгновение подумал, что у Тайрин бред. Потом задумался, откуда она знает, что Тильда и Райлих серьезно пострадали. «Как Леймор?» — спросила Тайрин. «С ним все хорошо?» «Да, все хорошо. Супруга Рубена — отличная нянька. Теперь у нее в доме настоящие ясли». «Майкл-младший не пострадал?» «Нет, они с Райлихом укрылись в квартире соседей напротив, чтобы не выходить из подъезда дома и не вести хвост в город. Наемники попались, когда отправились за ребенком в квартиру Райлиха и Лой. Там их и накрыли». «Слава богу, что Тильда поняла, кто следующий». «Да, она молодец». Он провел носом по щеке Тайрин и стал касаться губами ее кожи, целуя каждый сантиметр на ней. «Твоя мама сказала, что Тильда и Мортон обгонят нас и назовут дочь Габриэль». Губы Дамьена замерли на щеке жены. «Нет», — простонал Дамьен. «Смирись, не тебе перечить воле твоей матери». «Мы еще поборемся с ними за пальму первенства», — улыбнулся мьер. «Только никому не говори. Вдруг Тильда и Райлих не помнят этого разговора». «Тогда у нас тем более есть шанс присвоить это имя». Он воодушевленно погладил кончики ее ушей. Тайрин сомлела. «Как прошло с выходом?» — спросила она. «О!» — Дамьен хмыкнул. Мы, конечно, всего ожидали, но только не того, что получили». «Да?» — Тайрин нахмурилась. «Котенок, как только тебя переведут, мы с тобой вместе посмотрим новости. Обещаю, что ты будешь крайне удивлена». «Да? Скажи сейчас». «Сейчас ты будешь отдыхать, а о твоем безобразном поведении в баре мы поговорим позже». «Ты про Ричарда Югалу?» Она тяжело вздохнула. «Нет», — прошептал Дамьен. «Я про три пули в твоей спине». «Ты жив, и я выжила. Так что...» Она закрыла глаза и начала посапывать. «Спи», — он поцеловал ее горячий лоб. «Я буду неподалеку». «Тильда?» Она распахнула слипшиеся веки, мельком взглянула на Далия и снова закрыла глаза. «Я знаю, что ты меня слышишь», — произнес брат. Она ничего не ответила. «Мортон хотел тебя увидеть, но он не близкий родственник и не муж, и даже не жених, поэтому его не пускают. Но если ты скажешь врачу, что хочешь его увидеть, Мортона пропустят к тебе». Тильда молчала. Далий понял, что и сегодня разговаривать с ним она не будет. Молчание длилось уже вторые сутки, и это сильно беспокоило Далия. Тильда снова закрылась в себе и никого не пускала. «У Тайрины Райлиха все хорошо», — делился новостями брат. «Завтра их переведут из реанимации в обычное отделение. И тебя переведут, если твои показатели будут стабильными. Лой сегодня выписали из больницы. От консультации психолога она наотрез отказалась. Она ни разу не зашла к Райлиху, чтобы навестить его, хотя и Фиери, и Дамьен предлагали отвезти ее к нему. Фиери сказал, что Райлих рвался перевестись из реанимации уже сегодня, лишь бы Лой увидеть, но врачи не позволили. Мы установили личности убийц. Первый — это Винс Лоукс, а второй — Стэн Коуп. Во время допроса этого Коупа опознала одна из сотрудниц клуба Югалы. Она призналась, что знала его как Голиафа, и он был ее куратором из Кольда. Также она рассказала, что Голиаф курировал Сюзанну Виен и многих других. Для похищения заложников и слежки за тобой Дебуа в общей сложности нанял 58 человек. Большинство из них скрылись, а с теми, кого мы задержали, пока непонятно, что делать. Скорее всего, придется передать их в руки полиции. Никто из Кольда до сих пор не выходит с нами на связь. Их телефоны недоступны. Я отправил стражей к ним в офис, но здание пустует, и рабочие выносят оттуда мебель. Есть еще новости, хотя сейчас я ничего не буду тебе говорить. Сама потом все увидишь. Врачи говорят, что если ты не начнешь есть, они поставят тебе трубку в желудок и будут кормить насильно. Еще к тебе вызвали психолога. Если ты не станешь с ним общаться, то вызовут психиатра, и он назначит препараты. Я не пугаю тебя, нет, но повторение истории, которая была после взрыва, не хочу. Поговори с психологом и начинай есть». Медсестра подала Далию знак, что пора уходить. «Все, мое время истекло». Далий погладил сестру по щеке. «Будь умницей и веди себя хорошо. Завтра увидимся». Далий вышел из отделения интенсивной терапии и присел на стул рядом с Мортоном. «Ну что?» — спросил тот, глядя на кофейный автомат, который стоял прямо напротив него. «Молчит. Врач сказал, что с утра она показала средний палец медсестре, когда та попыталась насильно ее накормить. Если не начнет есть, ей точно поставят зонд и завтра никуда не переведут. Психолог придет сегодня, но я не думаю, что он тут поможет. После взрыва пришлось привлекать психиатра». «И сколько длилась ее депрессия после взрыва?» — спросил Мортон. 4 месяца». «Я знаю, что взрыватель не случайно взорвал ее дом. Знаю, что это была ее спецоперация». «Откуда?» — сдавленно произнес Далий. «Подслушал их разговор с Майклом. Они говорили с ним и об этом тоже». «А с тобой?» Мортон повернулся к Далию лицом. «С тобой она когда-нибудь это обсуждала?» «Нет», — покачал головой Далий. «Тогда почему смогла поговорить об этом с Майклом?» — задумался Мортон. «Потому что Майкл ей никто», — ответил Далий. «Она никогда не обсуждала со мной свои проблемы. Для старшего брата у нее все было либо прекрасно, либо...» Он задумался. «Отвали». «Сейчас она опять ушла в себя и закрыла дверь. Может, сразу вызвать психиатра?» — задумался он. «У меня есть телефон врача, который ее лечил». «Подожди до завтра», — тяжело вздохнул Мортон. «Я боюсь, что завтра ничего не изменится, и мы просто тянем время». Далее встал. «Сегодня Дебуа подал иск против Эйлин за нарушение адвокатской тайны, а адвокат Югалы подал заявление на Тайрин. Я потяну время на предварительном расследовании обоих случаев, но потом... Чёрт!» Далее почесал затылок. «Я все жду, когда меня освободят с этой проклятой должности, но, похоже, все забыли, что я только исполняю чьи-то обязанности». «Никто не снимет тебя с этой должности», — Мортон даже улыбнулся. «И не надейся». «Это шутка?» Далее смотрел на него, как на полоумного. «Нет, ты же справляешься. Так зачем тебя заменять кем-то, кто может не справиться?» «Пора начать дерьмово работать? Это твой совет?» Далее усмехнулся. «Ты не умеешь дерьмово работать, так что выдохни и смирись». Майкл Критц дал показания по делу Клэр Дебуа. Он утверждает, что никакой фальсификации не было, и Габриэль Норома в доме Дебуа не находилась. Дамьен заявил, что ни о какой истории с морфином вообще никогда не слышал. Лой говорит то же самое. Осталось только тебя опросить. «Я тоже не знаю ни о какой истории с морфином», — Мортон взглянул на Далее. «И дам соответствующие показания». «Я так и думал», — Далее отвернулся. «Очередной семейный секрет, о котором знают все, но все молчат». «Ты закроешь дело?» «Да, закрою». «Дебуа все равно будет требовать его пересмотра». Мортон перевел взгляд на кофейный автомат. «В моем кабинете есть много бумаги, чтобы распечатывать на ней ответы на запросы Дебуа. Тем более, что долго отвечать на его жалобы не придется. Фиери подгоняет меня с подготовкой дела Андреа Дебуа и обещает, что не позволит затянуть судебное разбирательство». «Не хочет, чтобы Дебуа умер от рака раньше, чем получит пулю в затылок?» «Именно», — кивнул Дали. «Как думаешь, Дебуа подаст встречный иск против меня? Я ведь ему все-таки нос сломал». «Размениваться по мелочам он не станет», — Мортон с грустью улыбнулся. «Вцепится Вейлин на суде и начнет измываться над ней, чтобы потрепать нервы Фиере и тебе. К этому ты должен быть готов, а не к иску о физическом и моральном ущербе». «Посмотрим, что будет. Ладно, мне в офис пора. Не прощаюсь», — ответил Дали и пошел прочь. Мортон встал, подошел к дверям в отделение интенсивной терапии и позвонил в звонок. Открыла девушка и уставилась на Мортона. «Вам же сказали, что вас не положено пускать», — твердо заявила она. «А я слышал, что Тильда Свен просила меня позвать». Мьер достал из кармана сверток из купюр, перетянутой резинкой, и бросил его в карман халата девушки. Та быстро осмотрелась по сторонам. «5 минут», — сообщила она. 20 минут», — ответил Мортон. «И получите хорошие чаевые, когда я буду уходить». «Быстрее!» — шикнула она. «Вас еще надо переодеть. Если что, скажите, что вы консультант из другой больницы». «Да не вопрос», — хмыкнул Мортон. «Ну что, любимая?» Мортон в белом халате подошел к ее кровати. «Я же обещал, что поцелую тебя в губы, если вернешься живой». Он наклонился к ее лицу. Тильда лежала с закрытыми глазами и делала вид, что спит. «А я склонен свои обещания выполнять». Он нежно провел языком по ее высушенным губам и поцеловал. Тильда вздрогнула, но глаза не открыла и на поцелуй не ответила. Мортон отстранился, взял стул и присел у кровати. «Да, все плохо», — произнес он. «Да, ты потеряла ребенка. Да, ты едва не отправилась на тот свет. Да, ты перенесла тяжелую операцию, и я уверен, что сейчас тебе очень хреново. Но ты выжила. Ты выздоравливаешь, и у нас с тобой еще могут быть дети». Тильда открыла глаза и медленно повернула голову в сторону Мортона. «Набор массы тела». Он сжал кулак и разогнул первый палец. «Полноценная реабилитация после этой операции». Разогнул второй палец. «Полное обследование и подготовка к беременности». Разогнул третий палец. «Бракосочетание со мной». Разогнул четвертый палец. «Совместное проживание в доме, который выберу я», — разогнул пятый палец и показал ей пятерню. «Всего 5 пунктов, выполнив которые, мы заделаем с тобой ребенка». «А если не получится его заделать?» — хрипло произнесла Тильда. «Детка, я днями и ночами слезать с тебя не буду, пока у нас все не получится», — серьезно заявил Мортон. «Вышло раз, выйдет и другой». «А если...» 5 условий, Тильда». Он снова показал ей пятерню и поиграл пальцами в воздухе. «И пока ты не выполнишь все 5 условий, я к тебе не прикоснусь. Полное воздержание. Абсолютное». «Оральный секс?» — спросила Тильда. «Нет», — твердо заявил Мортон. «Совратить меня и получить желаемое у тебя не получится, пока...» Он сделал паузу. «Не будут пройдены все 5 шагов». «Ну ты засранец», — она сморщила нос. «Ради тебя я покажу 2 средних пальца всему миру», — ответил он. «И снова пройду с тобой через ад, в котором могу потерять тебя и нашего ребенка. Я сделаю это, потому что я тебя люблю. потому что ты хочешь рискнуть, а я хочу, чтобы ты была счастлива. Мы не будем обсуждать мои эмоции и чувства и ту агонию, из которой я выбрался только вчера, когда врач сказал мне, что ты будешь жить. Если ты откажешься от моего предложения и выполнения 5 условий, я проживу всю жизнь один, Тильда. Проживу ее без секса и тепла твоего тела рядом под одеялом. Решай». Он демонстративно поднес запястье к лицу и взглянул на часы. «У тебя есть 1 минута. Время пошло». «Ты умом тронулся?» Тильда смотрела на него и все еще не понимала, он шутит или на самом деле вынуждает ее совершать каких-то 5 шагов, чтобы забеременеть. Мортон смотрел на секундную стрелку своих часов. «Дай мне в себя прийти и все хорошо обдумать», — повысила тон она. «Смотри-ка!» — он покачал головой. И голос прорезался. «Аппетита все еще нет?» Он продолжал смотреть на часы. «Я пошлю тебя нахрен и сделаю искусственное оплодотворение», — заявила она. «Тебе не сделают его, потому что тебе нельзя беременеть», — спокойно ответил Мортон. «Я найду кого-нибудь, кто согласится сделать это вместо тебя». «Да, но все вокруг уже знают, чья ты суженая, и вряд ли найдется доброволец, который рискнет своей жизнью». Он пожал плечами. «Я...» — она тяжело дышала. «Я что-нибудь придумаю». «Да, у тебя 20 секунд осталось, чтобы что-нибудь придумать и отказаться от моего предложения». Мортон смотрел на часы. 15 секунд. Ну что, ничего в голову не приходит?» Он встал. Тильда молчала. 7. Убрал стул на место. «Скажи, что любишь меня!» — прокричала она. 5. Тильда застонала от внезапной боли в груди. 4. Приборы стали громко пищать, сигнализируя об опасности. В палату вбежала медсестра. Увидев показатели Тильды, она нажала тревожную кнопку и начала что-то быстро набирать в шприц. «Детка!» — позвал Мортон, но Тильда не ответила. «Тильда!» — повысил он тон и схватил ее за руку. В палату влетели врачи и облепили кровать Тильды. «Кто вы такой?» — обратилась к Мортону какая-то женщина. «Тильда, я люблю тебя!» Во все горло прокричал он. «Уберите его отсюда!» — шикнул врач, и Мортона вытолкнули из палаты. «Лой, ты можешь к нему зайти?» Дамьен присел напротив сестры и взял ее за руки. «Ты должна к нему зайти. Его только что перевели из реанимации». «Я не могу», — прошептала она, борясь со своими слезами. «Я его практически убила. Я его...» Она втянула в грудь воздух. «Лой!» — послышался ор из открытой двери в палату. «Лой!» — кричал Райлих. «Слышишь?» — улыбнулся Дамьен. «Пойдем». Он потянул ее за руки, и Лой встала. Пригладила платье и опустила голову. «Лой!» Она подошла к палате и остановилась в дверях, не в силах сделать новый шаг. «Милая, грудь болит кричать!» — простонал Райлих. Дамьен подтолкнул ее в плечи, и она вошла к мужу в палату. Райлих лежал на кровати и смотрел на нее. Лой заплакала. «Ну все!» — вздохнул он. «Иди ко мне!» «Я не могу!» Она зажимала нос рукой, пытаясь не дышать и успокоиться. «Лой!» — Райлих смотрел на жену. «Я очень сильно тебя люблю. И если бы кто-то сказал мне, ты сможешь ее спасти, но для этого придется получить от Лой пулю в грудь, я бы, не задумываясь, согласился на это и снова вынес ту чертову дверь ногой». «Прости меня!» — Лой бросилась к нему и обняла. «Пожалуйста, прости меня!» «Мне не за что тебя прощать. Ты все сделала правильно». Он прижимал ее к себе и чувствовал, насколько несравнимо больно ему внутри от ее слез, нежели от того, что на груди у него рана. «Выигрывает тот, кто стреляет первым. Если бы на моем месте был, например, 3-й убийца, ты бы спасла всех, выстрелив в него первой. Мы сами во всем виноваты. На нас не было жилетов, и мы все равно пошли одни без подкрепления, потому что каждая минута промедления могла стоить всем вам жизни. Если бы Дали принял решение ждать подкрепления, Мортон не успел бы дотащить Тильду до 1-го этажа больницы. Тильда умерла бы там, в том подвале. Ты бы хотела, чтобы Тильда умерла в том подвале?» «Нет», — простонала Лой. «Она спасла нас». «Вот видишь», — Райлих поглаживал ее по волосам. «Мы все сделали правильно, так что не плачь». «Я ребенка потеряла». «Я знаю, но мы и с этим справимся. И обязательно подарим Майклу братика или сестричку, но немного позже. У нас все будет хорошо, слышишь меня?» Он нашел ее губы и стал целовать. Все будет хорошо. Я люблю тебя, Райлих. И я люблю тебя. Лои вжалась носом в его грудь и закрыла слезящиеся глаза. А Райлих понял, что слово, данное Габриэль в странном сне, он должен выполнить во что бы то ни стало. Потому что получить пулю в грудь — это досадная неприятность по сравнению с тем, через что прошла Лои. Знала ли старая Эльза и об этих испытаниях? Если и знала, то Райлих благодарен ей за молчание, потому что в возрасте 21 года он бы точно не понял, как можно испытывать облегчение после того, как в тебя выстрелила собственная жена. И, скорее всего, дал бы себе зарок никогда не жениться. Хотя... Райлих улыбнулся сам себе. Девушка с зелеными глазами, которая налетела на него и вывернула ему на грудь горячий кофе, и на этой клятве поставила бы жирный крест. Спустя 20 минут в палату тихо вошел Дамьен. Лой спала рядом с Райлихом на его кровати. Принц приложил палец к губам, призывая Дамьена ее не будить. Тот кивнул и молча вышел. «Где этот придурок?» — прохрипела Тильда, оказавшись в палате отделения. «Он на перевязке», — спокойно ответил Дамьен. «Ему вчера пересадили лоскуты кожи на раны на ногах». «Ему сделали операцию?» Она с неверием смотрела на главу клана, который пришел ее навестить. «Далее мне ничего не сказал». «Да, ему сделали операцию», — кивнул Дамьен. «И еще», — Мьер опустил голову. «Я сомневаюсь, что он к тебе придет». «В смысле?» — произнесла она. «Он что, винит себя в том, что у меня приступ аритмии случился?» «Да, он винит себя. И далее его винит. И врачи его винят. Все винят его», — кивнул Дамьен. «Это было очень глупо и неосмотрительно с его стороны доводить тебя до истерики. Ваши пикировки, когда они никому не вредят, это ваше с ним дело. Но сейчас они вредят вам обоим». «Это не его вина», — ответила Тильда. «Пожалуйста, приведи его ко мне. Я хочу с ним поговорить». «Если он согласится прийти». Дамьен повернулся в сторону двери. «Скажи ему, что у меня осталось еще 3 секунды. И эти 3 секунды...» Тильда сжала губы. «Они мои. Так ему и передай. Я хочу, чтобы он вернул мне мои 3 секунды». «Хорошо, я передам». Дамьен вышел из палаты. Он вернулся спустя час и закатил в палату кресло, в котором сидел Мортон в больничной ночной рубашке и с повязками на ногах. Дамьен подкатил кресло поближе к кровати Тильды и удалился. «Начинай обратный отсчет», — произнесла она, глядя на его осунувшееся лицо. «Тильда, прости меня». Он смотрел на нее тем взглядом, которым верный пес смотрит в глаза своему хозяину, вымаливая у того прощения. «Не смей себя винить!» Она села в кровати. «Ты выбрал верную тактику. Иногда, когда мы сами не понимаем, что делаем, привести нас в чувство может только хороший пинок. Начинай считать». Она смотрела на него. «У меня осталось 3 секунды». «3», — произнес Мортон, обреченно глядя на нее. «Я люблю тебя», — сказала она. 2. «Я выйду за тебя». 1. «Пока я живу, я всегда буду рядом с тобой». «Черт!» — простонал он. «Ты опять меня уделала!» Он встал и подошел к ней. Обнял и впился в ее губы, лаская их, поглощая и наслаждаясь тем, как она отчаянно целовала его в ответ. «Тебе не больно?» — пробурчала она, прерывая поцелуй. «Я под морфином», — сообщил Мортон и продолжил ее целовать. «Ну что, вы еще не поубивали друг друга?» — спросил Дамьен, возвращаясь в палату спустя 20 минут. «Нет», — ответила Тильда, лежа в объятиях Мортона и наслаждаясь тем, как он нежно поглаживает кончик ее уха. «Ты новости утром смотрел?» — спросил Дамьен у брата. «Нет», — безучастно ответил он, уделяя все свое внимание уху Тильды. Дамьен подошел к столу, взял пульт от телевизора и включил новости. 4-й день шествия эльфов по всему миру принес новые открытия», — говорил диктор. «Темнокожие представители этого вида разумных существ вышли на улицы городов Африки и Южной Америки». По телевизору показали мьеров с темной кожей, которые шли по улицам разных городов. «Все началось 4 дня назад с выхода на улицы Лондона и других городов Великобритании представителей существ, которые назвали себя мьерами. Правительство Великобритании заявило, что никогда не знало о существовании среди граждан своей страны неких мьеров, и о контролирующей их организации, именуемой Кольт, правительству также не было ничего известно». «Ага, как же», — вставила Тильда. В тот же день из разных городов мира стали поступать сообщения о том, что на улицы выходят существа, похожие на мьеров из Великобритании. В зависимости от региона их проживания они называют себя по-разному. Маню, Эльфоу, Ремы, Ола, Муары и другие. И все представители этих существ наперебой заявляют об одной и той же организации людей под названием Кольт, которая контролировала их и ограничивала в правах на протяжении более полувека. Ученые уже назвали этот вид существ эльф-разумный и теперь строят теории об их расовом разнообразии. На экране появился эксперт. Очевидно, что эволюция эльфа-разумного проходила те же этапы, что и человека-разумного. Мы видим среди них представителей с разной внешностью – европейской, славянской, азиатской, латиноамериканской. Но вот новости из Южной Америки и Африки. Темнокожие представители эльфа-разумного вышли на улицы. «Четвертый день продолжается шествие эльфов по всему миру», – продолжал говорить диктор. «И все представители мировой общественности, включая самих эльфов-разумных, теперь задаются вопросом, что же это за организация Кольт, которая долгие годы водила весь мир за нос?» Дамьен выключил звук и бросил пульт Мортону. «Мы еще и темнокожими можем быть». «Да», – произнесла Тильда. «Зато глаза и уши – это по-прежнему наши атрибуты». Мортон прикусил мочку уха Тильды. «У меня сегодня 6 онлайн-конференций с представителями из Америки, Франции, Германии, Италии, России и Китая», – жаловался Дамьен. «Фиери сказал, что он скоро умом тронется». «Хорошо, что я в больнице лежу», – широко улыбнулся Мортон. «У меня еще одна трансплантация кожи через 2 дня». Тильда резко повернула голову к нему. «И ты с такими ранами на ногах бегал по городу и пытался меня найти?» «Ну так нашел же», – он поцеловал ее в щеку. «Все, я поехал. Выздоравливайте». Дамьен махнул рукой и вышел. «И ты не поможешь брату?» – лукаво спросила Тильда. «Нет», – ответил Мортон. «Совсем-совсем?» «Нет». «Ни капельки?» «Для того, чтобы помочь брату, я должен выздороветь». Мортон зарылся носом в ее распущенные волосы. «А пока что я болею». «Хм», – задумалась Тильда. «Выходит, что еще не все мьеры на земле знают, что я твоя суженая. То есть у меня есть еще и другие шансы?» Он ущипнул ее за ухо. «Нет у тебя других шансов. Есть только я». «Собственник», — игриво улыбнулась Тильда. «Интриганка», — улыбнулся Мортон в ответ. «Ревнивец». «Распутница». «Люблю тебя», — прошептала она. «И я люблю тебя». Он снова поцеловал ее, и она снова ему ответила. В дверь постучали. «Войдите», — Тильда прикрыла эрекцию Мортона одеялом. «Ваша доставка», — сообщили мужчины и начали вносить в палату вазы с цветами. Тильда смотрела, как служащие аккуратно расставляют цветы по периметру палаты, и поняла, что сейчас расплачется. «Какие сегодня будут твоими любимыми?» — тихо спросил ее Мортон. «Бордовые розы», — ни секунды не сомневаясь, сообщила она. «Прекрасный выбор», — согласился Мортон и снова поцеловал ее. Эйлин опять не могла уснуть. Далее давно посапывал, обнимая ее под одеялом. Она лежала и смотрела на шторы, колыхающиеся от ветра, дующего в приоткрытое окно. Принцесса старательно убеждала всех вокруг, что с ней все в порядке, что она практически не пострадала и отделалась легким испугом. Ее даже в больнице оставили на один день только потому, что Дали и отец на этом настояли. Если бы не они, Эйлин поехала бы домой сразу после осмотра врачей. И вот каждую ночь на протяжении недели она ждет, пока Дали крепко заснет, после чего Эйлин аккуратно освободится из его объятий и пойдет на кухню, чтобы взять кухонный нож, сесть на стул и положить нож себе на колени. Она будет долго сидеть, опустив голову, и пристально смотреть на этот нож, опасаясь, что если шелохнется или отведет от него взгляд, погибнет. Эйлин аккуратно передвинула руку Далее и сползла с кровати. Тихо вышла из спальни и, медленно ступая босыми ногами по прохладному полу, вошла на кухню. Выдвинула ящик и достала из него самый длинный и узкий нож. Присела на стул, положила нож на колени и начала на него смотреть. «Что ты делаешь?» Она вздрогнула и резко вскочила. «Эйлин, положи нож, пожалуйста». Далее медленно подходил к ней. Принцесса взглянула на нож, который сжимала в руке, и резко бросила его на пол. Он едва не воткнулся острием в ее стопу. Дали подошел, поднял с пола нож и бросил его в раковину. Он молчал, глядя, как Эйлин прижимает трясущиеся руки к груди, пытаясь унять собственный страх. «Иди ко мне!» — он протянул к ней ладони. «Не бойся, иди ко мне!» «Я...» — она отступила на шаг. «Мне надо помыться!» «Ты уже мылась перед сном!» — тихо ответил Дали. «Ты ходишь в ванную каждые 2 часа, Эйлин!» «Мне надо помыться!» — ответила она и рванула в ванную. Закрыла дверь на замок, сняла с себя ночную рубашку и залезла в ванну. Сделала воду погорячее и начала намыливать себя. Волосы, лицо, шею, туловище, руки и ноги. Она скребла на себе кожу куском мыла, стараясь смыть запах того помещения, той крови, вонь того костюма, который пропах потом убийцы. Далее поковырялся с замком на двери и открыл ее. Эйлин, словно умалишенная, продолжала намыливать себя. Затем стала смывать пену. Она даже не заметила, что он вошел в ванную и смотрит на нее. А когда заметила, было уже поздно. Далее увидел все, чего не должен был видеть. «Со мной все в порядке», — наигранно спокойно произнесла она, глядя на него. «Все хорошо». Она даже улыбнулась, в то время как взгляд ее по-прежнему был остекленевшим. «Нет, Эйлин, не все в порядке». Далее медленно подошел к ней. «И не может быть в порядке после того, что ты пережила». «От меня воняет». Ее глаза наполнились слезами. «Воняет им. Я постоянно чувствую на себе его запах, эту удушающую вонь его костюма». «И сейчас тоже». Он заглянул ей в лицо. «Да», — прошептала она. «Поэтому ты избегаешь близости со мной? Потому что тебе кажется, что на тебе его запах?» «Да», — она заплакала. «Поэтому каждое утро я нахожу тебя на диване в гостиной?» «Да». «А нож? Почему ты сидела на кухне и смотрела на нож?» «Я не знаю», — ответила она. «Потому что тебе страшно?» «Я боюсь, что если буду двигаться, сообщник все поймет и убьет меня. Убьет всех нас». «Можно я тебя обниму?» — спросил Далей, протягивая к ней руки. «От меня воняет». «Но если я обниму тебя, ты сможешь вдыхать мой запах». Она подняла на него глаза. «И вонять будет меньше», — добавил Далей. Эйлин думала. Она принимала решение. «Можно», — наконец кивнула она. Далее обнял ее и прижал к себе. Мокрую, трясущуюся от страха и холода, принимающую душ много раз в день, чтобы смыть с себя запах, которого больше нет. Он отстранился, снял с вешалки полотенце, вытер ее, укутал в свой банный халат, подхватил на руки и понес в кровать. Уложил, укрыл одеялом и лег рядом. «Ты же понимаешь, что тебе одной с этим не справиться?» — в тишине произнес Далей. Эйлин молчала. «И я не могу помочь, потому что не знаю, как это сделать». Он продолжал говорить. «Но я знаком со специалистом, который разбирается в таких проблемах». «Ты хочешь, чтобы я обратилась к психиатру?» «У тебя ПТСР, посттравматическое стрессовое расстройство. И у Лой ПТСР, и у Тильды ПТСР. Нельзя пройти через такое без последствий, Эйлин. Психологи помогают с этим справиться. А если очень тяжело, они просят помочь психиатров. Давай начнем с психолога и посмотрим, что он тебе скажет. Но я не могу заставить тебя к нему пойти. Ты сама должна решиться на этот шаг». «Я пойду», — тихо ответила Эйлин. «Пойду». «Можно еще раз тебя обнять?» Далее наклонился к ее лицу. «Твой халат так вкусно пахнет», — прошептала она, игнорируя его вопрос. «Я пахну еще сильнее, чем мой халат». Эйлин откинула одеяло и прижалась к Далию, чтобы уткнуться носом в его грудь и почувствовать его аромат. «Я хочу пахнуть тобой», — прошептала принцесса. «Очень хочу пахнуть тобой». «Можем заняться любовью, и тогда ты будешь пахнуть мной». «Да», — Эйлин прижалась губами к его коже. «Только не нюхай меня, пожалуйста». «Не буду», — пообещал Далий. «Но поцеловать тебя я могу?» «Да». Она приподняла голову и взглянула на его лицо. «Только не нюхай, хорошо?» «Хорошо». Он наклонился и поцеловал ее. Конечно, он будет вдыхать ее аромат, потому что хочет заниматься с ней любовью и пахнуть ею. Но Эйлин он об этом не скажет. Ни сегодня и ни завтра. И вообще большой вопрос, сможет ли он сказать ей об этом хоть когда-нибудь.